Подождите, я куда попал? Я по поводу продажи квартиры звоню. Пошел нахуй, я тебе такую квартиру, блядь, покажу. Подождите. Хуй моего места квартиры. Алло. Алло. Алло. Вы не ответили на мой вопрос. Ты что, блядь, не понимаешь, когда тебя нахуй посылают? Нет. А ты ебучий. Алло. Хуй получишь, ребята, не квартиру. Ну, я хочу купить. Хуй тебя, блядь! Алло. Хуй тебя, блядь! Почему? Паскуда ебучий, залежу, блядь! Вместо квартиры тебя нож приготовила, пиздец! Ну, продай. Ты, ебучка, вчера у Песковой тебя гонял! Специально у мамы телефона тебя коровурила, блядь! Он тебе нахуй послал, а ты не слышал, блядь! Чего? Алло. Вчера участковый сказал, как только, блядь, я его поймаю, сразу наручники одену, блядь! Алло, я куда попал? Нахуй попал! Алло, вы что вы видите? Съебись, паскуда, блядь! Алло, я приеду? Отъебись по-хорошему! У меня ребята есть, они тебя зарежут, нахуй! Я приеду, приеду, ты живой.